Погруженный в сладкие переживания, я забыл даже о докторе. И зря. Вместе с другими видел наше с Ниной шествие в обнимку по аллеям санаторного парка. Мой доктор. И глазам своим не верил. Проводив Нину, я с глупейшей счастливой улыбкой от уха до уха, насвистывая, поплелся домой, потому что порядком устал и намеревался прилечь отдохнуть. В нашей узкой крохотной комнатке меня ждал мрачный, как туча, доктор. Он сидел на своей кровати, набычившись и сверля меня из-под лобья своими голубыми пуговицами, светившимися недобрыми огоньками. Я сел на свою кровать, и наши колени стукнулись. Он с брезгливостью отодвинул свои. И тогда я улыбнулся ему беспомощной улыбкой. Повинную голову, мол, меч не сечет. «Предатель!» — выдохнул он, и мне показалось, что его скрутил приступ удушья. Лицо покраснело, налилось кровью. Он дышал тяжело и часто. «Так получилось?» — пожал я плечами. «Честное слово, я не хотел». «Ты что, хочешь убедить меня, что ты с нею переспал?» «Так получилось, она сама захотела». И повела меня в лес. «Врешь, скотина!» Он вскочил и заметался в тесном квадрате между дверью и кроватями. «Так я тебе и поверил! Нос не дорос! Она тебя на версту до себя не допустит!» «Правильно!» — охотно согласился я, надеясь, что он успокоится. «Конечно, она чиста, как слеза. У нее в помыслах такого не было». Доктор замер и недоверчиво уставился на меня. «Тогда почему она так обнимала тебя, когда вы возвращались из леса? Я не мальчик. Такое бывает только после интимной близости. Говори правду, негодяй!» «Виноват», — согласился я. «Так получилось. Да, она отдалась мне». «Не верю!» — закричал истерически, как баба доктор, зажав уши кулаками и топая ногами. «Она не могла позволить этого! Она не такая! Я не мог ошибиться!» «Конечно!» — снова подхватил я. «Я пошутил. Ну, глупая, дрянная шутка». «Шутка ли?» — зарычал доктор. «Не верю тебе! Господи, я с ума сойду! Мое сердце вот-вот разлетится в куски!» «Уж я не знаю, что тебе отвечать, — устало сказал я. — Говоришь, да, не веришь. Говоришь, нет, тоже не веришь. Какой вариант тебя больше устраивает?» «Меня устраивает единственный вариант — лечь и умереть!» Он плюхнулся на свою кровать и зарылся лицом в подушку. Я сидел, не смея шевельнуться и даже затаив дыхание. Вдруг он вскочил и сел, на сей раз не отдернув своих колен от моих. «Слушай, подонок, у тебя остается последний шанс сохранить меня в числе своих друзей. Если не согласишься, я не переживу эту ночь. А если и не подохну, то утром меня здесь уже не будет. И никогда, слышишь, никогда ты меня не увидишь». «Говори», — внутренне сжался, предчувствуя что-то нехорошее. «Ты можешь меня спасти, и все будет забыто. Мы останемся друзьями, какими были до сих пор. Понимаешь, я не излечился, отправив тебя вчера к ней наверх оскорбить ее». «Хорош, гусь, тебя только и посылай. Ну ладно. Я по-прежнему люблю ее, даже еще больше. Это безнадежная любовь, которая не сулит мне ничего, кроме унижений, абсолютного саморазрушения. Ты можешь помочь мне выйти из беды, избавиться от этого чувства, которое меня доконает. Клин вышибают клином. Есть такое варварское средство. Я забуду ее, вычеркну из памяти. Она станет мне совершенно безразлична при одном условии. Если она отдастся тебе в моем присутствии». Тут уж я вскочил и в гневе сжал кулаки. «Садись. Не играй в благородство. Мы оба одним миром мазаны. И на нашей совести достаточно грехов, не знаю, у кого больше. Мы проделаем все так, что она об этом даже не догадается. Будем знать только ты да я. Я укроюсь под кроватью, А ты приведешь ее, и пусть я буду свидетелем, как моя любовь, предмет моей страсти, отдается другому, и я излечусь. Мое чувство к ней испепелится, и все будет прекрасно. Вы после этого любите друг друга, как хотите, ваше дело, а я буду жить, как жил, без треволнений и надрывов, а спокойно, размеренно, как рекомендует наша медицина, олухом, мечтающим о долголетии. «Нет», — замотал я головой, — «хватит, ты уж раз меня спровоцировал во имя нашей дружбы пойти оскорбить человека ни за что, ни про что». И я это сделал, хоть неожиданно все обернулось совершенно иным образом. И теперь она моя любовница, самая прекрасная женщина, подобную которой я еще в жизни не обладал. «На что ты меня толкаешь, пользуясь тем, что ты старше, и я тебе доверяю как брату?» «Садись, остынь!» Он надавил ладонями на мои плечи. «Тебе действительно отчаянно повезло. Таких женщин, возможно, одну и встретишь за всю жизнь, а может быть и не встретишь вовсе. Тебе подвалила удача, тебе улыбнулась фортуна, а мне фортуна показала свой зад и в самом неприглядном виде. Так будь же великодушен, не топчи упавшего, помоги ему подняться. Я прошу тебя, последний раз прошу, больше никогда не попрошу. Мне это нужно, как кислород умирающему от удушья». Мне было искренне жаль его. На лице его было написано такое неподдельное страдание, что я не выдержал и тихо, не своим голосом спросил, как это сделать. «Очень просто», — взволнованно заговорил он, ободренный моим вопросом. «Я под кроватью, а вы с ней на. Я буду нем, как могила. Ты же знаешь меня. Я разведчик. Не в таких переплетах бывал. Могила. А если выдашь себя, что тогда? Тогда?» Задумался доктор и вдруг ринулся к шкафу, распахнул и стал рыться в одежде. «Тогда ты сожжешь мой партийный билет. Я тебе его дам. Если что, жги его». Он протянул мне обернутую в переплет книжечку члена коммунистической партии, и я сунул ее в карман. «Вот на какую жертву я иду. Понял?» Склонился он надо мной, и лицо его пылало. «Ты сам знаешь, чем мне грозит потеря партбилета. Без этой книжки мне конец. Вся карьера и вся жизнь полетит кувырком. И я иду на это, потому что иначе мне все равно не жить». Конечно, то, что я уступил, это гнусно по отношению к Нине, откровенное предательство человека, только что доставившего мне такую радость, лихорадочно думал я, направляясь к женскому корпусу и мучительно подыскивая оправдательные аргументы. А что ей? Она же останется в полном неведении, а вот друга я, возможно, действительно спасу или от инфаркта, или от умопомешательства. Кто знает, возможно, мой поступок, если рассмотреть его под определенным углом, даже окажется благородным. Когда я покидал нашу комнату, доктор уже лежал под моей кроватью, ногами к изголовью, опустив край одеяла до самого пола. Я просунул туда его подушку, чтоб ему не мозолить затылок на досках. Никто не мог предугадать, сколько ему предстояло пролежать там. Нина встретила меня радостной сияющей улыбкой и повисла на моей шее, болтая в воздухе ногами и роняя на пол тапочки. «Чуяло мое сердце, ты быстро соскучишься и вернешься. Я уж тут соскучилась по тебе, ты представить себе не можешь». Моя совесть заныла при виде ее наивной доверчивости. Она ничуть не удивилась, что я позвал ее к нам, мужской корпус, хотя она была одна в своей комнате, и нам бы здесь никто не помешал. Нина бурно и откровенно ликовала, что я так быстро соскучился по ней, и не обратила внимания на то, что весь обратный путь я прошел угрюмый и замкнутый, лишь изредка рассеянно и односложно отвечая ей. Я отпер нашу комнату и прошел первым, бегло оглядевшись и убедившись, что все осталось, как и было, и ничто не может вызвать подозрений. Затем впустил ее. «Спорим, это твоя кровать?» — звонким, как колокольчик, голосом угадала Нина и села на мою кровать, под которой, я мог себе представить, замер, затаив дыхание, доктор.